Глава 14. Первый солнечный луч попал в комнату из-за незадернутых вечером штор, и Илай открыл глаза. Чувствовал он себя прекрасно, только не сразу смог сообразить, что вчера случилось. Неужели происходящее ночью было сном? Рисы рядом нет, да и не помню, чем все закончилось, а в голове смутные урывки. Я просто уснул в постели с самой прекрасной девушкой. Парень оглянулся, но разбросанной на полу одежды не обнаружил. А была ли? Голова оставалась ясная на все события, кроме минувшей ночи. Вдруг взгляд зацепился за сверкающее на солнце серебряное кольцо, лежавшее на маленьком столике возле кровати, тонкий ободок с небольшим узором в виде цветка эмриса. Сердце замерло, а в воздухе разлилась тревога. Протянув правую руку, Ил взял двумя пальцами кольцо и поднес к лицу. Его здесь быть не должно. Я напрасно думал, что Риса его давно потеряла. Но зачем сейчас оставила? Намеренно? В ту же щепу неожиданно раздался довольно громкий и сильный стук в дверь, почти панический по звучанию. Все еще сжимая маленькое колечко в руке, Илай подбежал к входу и во всю шире распахнул дверь. На пороге стоял один из подчиненных Ольгаса. «Пленные сбежали. Воевода всех собирает». Вот и ответ, отстраненно подумал Илай. Быстро одевшись, он немедленно поспешил за ратником. Микула злился, как и все находившиеся в комнате, громко пыхтел, грязно ругался. Подчиненные стояли молча, никто не хотел попасть под горячую руку. «Как можно упустить такую толпу?» «Да они же раненые были! Еще и слуги с ними! Девки!» «Ушли не все», — рискнул доложить кто-то из военных. «Большинство эсмарцев остались, но ничего, к сожалению, не знают». Илай тоже изучил список, интуиция его не обманула. Риса сбежала. «Плевать!» — воевода пребывал в полнейшей ярости. «Караул видел группу всадников, но решил, что это наши», — докладывал начальник охраны. Связаться по артефакту ни с кем не смогли. «А дойти и спросить тоже не смогли? Гонца пожалели?» «Так пост покидать последнее дело? Запрещено?» Микула пробуравил его настолько тяжелым взглядом, что бывалый в боях воин робко опустил глаза. «Как они вышли из темницы?» Переключился воевода на другого ратника. «Предполагаю, имелись сообщники. Сами бы никак не смогли выбраться. Скорее всего, это нападение. Отвлекающий маневр», — четко отрапортовал военный заранее отрепетированную речь. Явно знал, что с него спросят, и поэтому готовился. «Но для чего? Толпу деревенщин выкрасть?» Микула с силой опустил огромный кулак на стол, который под весом массивной руки жалобно заскрипел, грозясь рассыпаться на отдельные детали. «Ищите, что пропало из замка!» «Или, наоборот, появилось!» Внезапно подал голос обычно флегматичный Ольгас. «Надо вызвать магов для проверки». «Где же ты находился ночью?» — ехидно спросил воевода. «Как и все», — невозмутимо пожал плечами Ольгас. «Спал. Сильное заклинание, раз всех уложило». «Может, это было покушение на князя и его семью?» — спросил Радомир. Сейчас он вел себя тише воды, видимо, сильно напугался. Сначала нападение на замок, а потом побег. Илай отметил его неестественную бледность и небывалую скромность. «Жертв нет», — Ольгас покачал головой. «Они что-то сделали. Ради чего-то специально попали в замок». «Успеем догнать?» — спросил один из высших сановников, присутствующих на совете. «Отправили погоню. Но много свечей прошло. Явно беглецы уже у границы», — махнул рукой Микула. На этих словах Ил мысленно выдохнул. «Значит, она скоро будет в безопасности». А потом сам на себя рассердился. «Да почему я вообще о ней беспокоюсь? Она использовала меня». В том, что Рисания не только знала о предстоящем побеге, но и, вероятнее всего, активно участвовала в его подготовке, он не сомневался. Девушка расспрашивала про темницу, а ночью зашла попрощаться и усыпила. По-видимому, магический сон всего замка — ее рук дело. В наличии еще одного могущественного мага парню не сильно верилось. Тем не менее, рассказывать присутствующим о своих догадках Илай не спешил, хотя они быстро начали подтверждаться. Стражники сообщили о приходе помощницы лекаря, а в списке беглецов числились все ее друзья. После разбора полетов Микула каждому дал отдельные задания и разогнал, оставив только Илая. Лучшего ученика и племянника князя он готовил себе на смену. «У нас есть предатель. Надо его найти. Это твоя цель». «Зачем ему здесь оставаться? Думаю, все ушли сегодня. Пленникам, скорее всего, помогли те, кто находился за стенами замка. Ну и слуги из Эсмора, очевидно». «Имеется маг, ведь заклинание такой силы не шутки. Но я полагаю, что предатель есть, потому как с одного из оборотней сняли браслеты заранее. Сам он точно не смог бы. Кто-то из наших ему подсобил». «Могли выкрасть артефакт», — спокойно проговорил Ил, а сам уже понимал всю серьезность своего положения. Признаваться воеводе в том, что мифический предатель он сам, Илай не решился. «Помог так помог». Все, чтобы Риса не расстраивалась. «Дурень!» Орвин ждал за дверью, задумчиво смотрел в окно. Услышав, как друг вышел из кабинета, он обернулся и сказал: «Я знаю, почему замок спал». «Заклинание?» — затаённой надеждой спросил Ил. «Настойка из лилиандра», — вздохнул боевик, покачав головой. «Мы же оба знаем, которая из девушек могла усыпить стражу». «Будешь говорить, воеводе?» Илай понимал, что ему светит много интересного времяпрепровождения. «И подставить тебя с Миреем? Старик точно не виноват. Да и ты явно не был в курсе. Кроме нас этого никто не знает». «И не узнает». Орвин сочувственно посмотрел на друга. «Спасибо». «Думаешь, вы еще столкнетесь с ней?» «Уверен». «Это судьба». «Встретимся и прибью». «Оказывается, ты можешь злиться, а я уже думал, что влюбленность превратила тебя в пушистого котенка». «Спасибо Рисании, я излечился», — зло бросил Ил. «Пошли к лекарю, надо его предупредить». Весь конец дня Илай оставался крайне задумчив. Хоть что-то из того, что она говорила, являлось правдой. Неужели я просто удачно подвернулся для использования в своих интересах? Чем больше он думал, тем больше несостыковок находил в ее словах, и самое противное — чувствах. То, что я принимал за смущение, было нежеланием. Играла роль обманщица. Орвин пытался расшевелить друга. Даже Ольгас обратил внимание на задумчивого Ила, но парень оставался не в настроении. Новый радужник Илая взамен пропавшему ночью активировался с громким сигналом, и друзья бросились к кабинету княжеского воеводы. Новости с границы оказались совсем нерадостными. Эсмор успешно отбил свои деревни и перешел в контрнаступление, а значит, все было запланировано. Нападение на замок провели не просто так. Из-за этого к возвращению князя в столицу масштабно проверяли безопасность замка. Обследовали каждый камень в кладке, испытали всех слуг и опробовали запасы еды, маги выбились из сил, используя поисковые заклинания. Но никто не сумел разгадать, что тогда было сделано и зачем. Неужели просто отвлекающий маневр перед наступлением? Получается, он сработал. В итоге Ольгас не выдержал и тоже высказался товарищам. «Я одного понять не могу. Почему усыпили, а не убили? Ведь проще и логичнее». Ил промолчал. «Ладно нас, мы не самые великие военачальники. Так, мелкие исполнители. Но воеводу действительно нужно было вывести из игры, заодно и с высшими чинами или советниками. И Рада тоже. А если побег — это всего лишь побег? И мы ищем смысл, где его нет. Орвину пришлось серьезно потратить магический резерв из-за заклинаний. Для восполнения требовалось посетить Белую пустошь, а там военные действия в разгаре. Подобное крайне раздражало боевика, сказывалось на настроении. Просто выпал шанс, вот и сбежали. «Девиц тогда зачем забрали?» Ольга пожал плечами. «Обуза ведь?» «Скажешь тоже. Обуза. Они явно главные организаторы. Настойку подлили на кухне. Я спрашивал тех, кто стоял в карауле. Ужин любезно принесли симпатичные служанки». «Только не они, а она», — поправил Илая Орвин. «Да, да, ты прав. «Я оказался полнейшим дураком», — вспылил Ил. «Доволен? Хорошенькие девицы существуют исключительно для развлечения», — поучительно протянул Ольгас, подняв указательный палец вверх. «Нечего было первую попавшуюся замуж звать». «Она выглядела нормальной», — вмешался Орвин. «Обычная девушка. Умненькая, смешная, приятная. Кто ж знал, что у нее в голове родился такой план?» «Хватит. Это моя проблема», — подскочил и направился к выходу Илай. «Забудьте». Вернувшись из поездки, князь Годр рвал и метал. Эсморское войско в любой момент могло пойти дальше, а стратегическая инициатива перешла в руки врага, и это совсем не нравилось правителю. В отличие от князя, воевода был абсолютно спокоен. Казалось, что он даже рад сложившейся ситуации. «Они ведь границу перешли, тогда враны надойдут», — как-то раз предположил Илай вместе с Ольгасом, рассматривая карту с линией фронта. Орвин просто скучал рядом. «Вот это обычная война, привычная и понятная. Не люблю скрытые козни да гнусные интриги. Лучше, когда прямо в лицо». Илай хмыкнул. Он радости своего учителя не разделял. «Полки отправили. Хотят встречать Эсмор на подступах. Однако на вас, молодцы, у меня имеются другие планы». Ил с Орвином переглянулись. Подобным образом всегда начиналась не самая приятная часть речи воеводы. «Выполним любой приказ». Ольгас не зря из них троих был выше по званию. «Берете еще нескольких людей, а лучше оборотней Светозара, и идете в разведку. Места вам хорошо знакомые». Крупный палец провел линию от границы до новых недостроенных крепостей Фарра, правда, теперь уже бывших. Илая передернула. «Снова туда же отправляют. Не самые лучшие воспоминания». «Будет сделано». Ольгас всегда четко следовал воинскому уставу. Орвин воспользовался фактом, что он боевой маг. Таких специалистов сильно ценили, многое спускалось с рук. Поэтому нехотя согласился, но всем своим видом демонстрировал недовольство приказом. Илай же просто кивнул воеводе. Их не спрашивали, оставили перед фактом, поэтому смысла ерепениться он не видел. Быстро собрались в течение нескольких свеч, но перед самым отъездом заявился князь. Конечно, никакой напутственной речи они не ждали, поэтому Илай сильно удивился, что Годр обратился к нему. Обычно с парня только спрашивали, по-родственному, так сказать. Они отошли в сторону. «Илай, я очень ценю твои умения. Ты мой племянник, такой же продолжатель рода, как и Радомир». Ил кивнул, но пока не понимал, чего именно от него хочет князь. «Мы должны победить в этой войне. Фар закончит весь ужас, который творил Эсмор предостаточно зим подряд. Я понимаю. Илай, ты представитель княжеской семьи на фронте, будущий воевода и правая рука князя. От твоих действий многое зависит. Княжество надеется на тебя. Я не подведу, Фар». Друзья выехали с рассветом, а после полудня уже остановились у границы. Крепостным стенам и башням добавились заградительные укрепления. Близлежащие деревни опустели, практически все жители потянулись к столице. Разведчики по пути видели вереницы телег, едущих во Вранен. Люди надеялись на защиту городских стен. «Войско эсморцев находится у пустоши». Ольга смывал с лица дорожную пыль холодной водой. «Но надо узнать, сколько еще их людей стоит до нее, чтобы понимать, как быстро они смогут собрать силы при необходимости. Кинули бы маячок и все узнали». Орвин сидел, прислонившись к стене и вытянув длинные ноги. «Но здесь сильно фонит и перебивает сигнал». «Если бы было так просто, то нас не отправляли бы», — хмыкнул Илай. Выехали по темноте. Амулеты защищали и отводили взгляд от трех всадников. Оборотни пошли по лесу. С ними договорились встретиться уже у свободной территории. Орвин регулярно отправлял многочисленные заклинания впереди себя на всякий случай. «Мы идем по старой дороге. О ней мало кто знает». Ольгас натянул поводья, направляя коня в сторону. «Зачем тратишь силы?» «Не страшно. Скоро будем у пустоши, и я легко восстановлюсь». Через пару верст лошади беспокойно повели ушами и начали фырчать, как будто хотели развернуться в обратную сторону. «Внимательно смотрите, что-то не так». Илай вглядывался во тьму вокруг. Животным он доверял. «Мы где-то около старой балки», — тихо сказал Ольгас, и в тот же момент его лошадь встала на дыбы, потому что на ее круп набросилась какая-то тварь. Другая с размаху налетела на Орвина, впрочем, он успел закрыться магическим щитом, это спасло его от острых зубов, но привлекло всеобщее внимание. Первое животное бросило лошадь и тоже кинулось на боевика. Тот умело отбивался, да и помощь в виде Илая и Ольгаса подоспела. Вдвоем они смогли зарубить одно животное, а второе Орвин уничтожил магией. Спешившись с коней, парни внимательно рассматривали убитых созданий, подсвечивая магическим светом. «Я первый раз такое вижу. Похоже на человека, только очень странного». Орвин поддел труп носком ботинка. «Кидалось, как животное». «Да и рогов у человека не бывает». Ольгас брезгливо рассматривал тварь. «Красный цвет кожи. Зубы и когти тоже намекают о совсем другом виде». В боевом маге проснулся ученый-исследователь. «Что гадать?» Илай пожал плечами. «Они явно хотели сожрать Орва. А мы его спасли». «Почему это только меня?» — возмутился Орвин. «Серьезно?» — Илай спокойно посмотрел на друга, а Ольга закивал, соглашаясь со словами Ила. «Кидались лишь на тебя. Ты бесспорно интересовал их больше, чем мы». Дальше ехали в напряжении, все чаще оглядываясь и прислушиваясь, а с рассветом достигли белой пустоши.